Наверху сразу же упал, но тут же поднялся и побежал дальше. Вскоре канул в окутавшем пятачок дыме. Капитану Батурину хорошо было видно, как из углового окна пятого этажа здания пулемет строчил в бок и в спины все еще выбегавшим из развалин на перекресток улицы немецким солдатам. Пулемет умолкал, как только они залегали, и снова открывал огонь, когда они поднимались. Серо-зеленые шинели убитых и раненых немцев испятнили мостовую. Пулеметчик стрелял короткими очередями с разбором. Батурин спустился к телефону, чтобы узнать у Скворцова, стоит ли откладывать контратаку с флангов до подхода танков. За Скворцова ответил начштаба полка. «Стоит, не стоит, а без них вам все равно не обойтись». «Мы рассчитывали справиться сами», — сухо ответил Батурин. «Уже вышли, встречайте», — коротко сказал начальник штаба. Батурин поспешил наверх. Снизу от «Волги» донеслось громыхание. Вздымая гусеницами красную пыль, в балку втягивалась колонна танков. По телефону, который связист вынес из блиндажа, капитан Батурин приказал командирам фланговых рот переходить в контратаку и стал спускаться навстречу танкам. Грани их тускло проблескивали сквозь пыль. Еще свежа была на танках, отремонтированных в цехах тракторного завода, защитная краска. Тщательно закрашенные ею стальные заплаты не обезобразили броню. Обновленные горели на орудийных машинах звезды. На танках сидели десантники с автоматами в руках. Капитан подошел к сидевшему на головной машине темнолицому человеку. Прищурив глаза, тот курил трубку. Вдруг знакомым устойчивым спокойствием повеяло на Батурина от его сидеющих усов, от суховатой плечистой фигуры. «Вы командир десанта?» — спросил Батурин. Десантник вынул изо рта трубку. «Я?» «Захар Прокофьевич Безуглов?» — с удивлением спросил капитан. «Да», — внимательно посмотрев на Батурина, ответил Безуглов. Он тоже узнал капитана, глаза его потеплели. Желтые на концах от табачного дыма усы у него мерно вздымались и опускались. Капитан Батурин вдруг вспомнил тихую улочку, запах полыни, устилавшей полкомнаты, грустное лицо дочери хозяина. Батурину захотелось спросить Захара Прокофьевича о ней. Но, встречаясь со взглядом Безуглова, капитан почему-то удержался. «Пора?» — спросил Безуглов. «Да», — сказал капитан. Безуглов вынул изо рта трубку, постучал по люку танка. Из люка высунулась голова в шлеме. «Вперед, лейтенант!» — кратко сказал Безуглов. Лязгнули гусеницы. Разворачиваясь в балки и взревев, танки полезли по крутому склону наверх. Спрыгнув с танка, Батурин вбежал в здание. В дверях он встретился с братом, увидел у него в руках автомат. «Ты командир роты или кто?» — покраснев резко спросил Батурин. «Володя, я тебе не Володя!» — срывающимся голосом перебил его капитан. «Товарищ капитан, молчи! Где Тиунов?» «Здесь!» — ответил за его спиной голос Хачима. Мерлушковая шапка и плечи его были обсыпанный землей, красной кирпичной пылью. «Я надеялся на тебя, а ты твою...» Испуганный взгляд Саши Волошиной заставил капитана поперхнуться. «Почему не взорвали развалины?» «Он предупреждал меня», — вставил брат. Тиунов молча отошел в сторону, снимая шапку. Курчавая голова Хачима обмотана была бинтом, намокшим кровью. «Ты что, ранен?» — встревоженно спросил Батурин. «Ничего серьезного, капитан, слегка задело осколком. Вот шапку испортили, подлецы!» Тиунов с искренним огорчением поворачивал в руках мерлушковую шапку. «Весь бок срезало. Капитальный ремонт надо давать!» Как всегда, в 4 часа утра распахнулись ворота лагеря, и поток полураздетых военнопленных зазмеился по шоссе в город. Не сразу Анна сумела передать Павлу о своем разговоре с портным. В этот день снова дежурил Рудольф. Павел подстерег, когда он отлучился, и проскользнул в будку. Правда, на этот раз Рудольф отлучался всего на 10 минут, но и этого им было достаточно, чтобы сказать то, что они должны были сказать друг другу. Голос Павла непослушно вздрогнул, когда он переспросил: «Ровно в 12 часов?» «Да», — подтвердила Анна. Она видела его радость и радовалась вместе с ним. Но как будто камень лег сверху на ее радость. «И точно в это время начнется налет?» — спрашивал Павел. «Да», — односложно отвечала Анна. «Ты только подумай, что это значит. Может быть, в этот момент им нужны будут самолеты где-нибудь на фронте, но ради нас они посылают их сюда». Анна уже все рассказала ему, но Павлу хотелось еще раз услышать. «И связь будет прервана?» «Да, в 12 часов». Все же, вероятно, он что-то необычное уловил в ее односложных ответах и посмотрел на нее внимательнее. «У тебя что-нибудь случилось?» «Нет-нет», — поспешно ответила она. Но именно эта поспешность и насторожила Павла. «Ты чего-то не договариваешь, Аня?» «Да нет же, откуда ты взял?» Она постаралась овладеть собой. Кажется, это ей удалось. «Ты, должно быть, беспокоишься за исход», — сказал он не так недоверчиво, — «из-за меня, да? Но ты же знаешь, как мы все предусмотрели. И совсем скоро мы с тобой встретимся». Ему, видно, очень хотелось сказать какое-то слово, и, оглянувшись на дверь, он сказал: «Встретимся на воле». «Да, Павел». Он возвращается. «Анна, до свидания». «До свидания, Павел». Бесконечно тянулся день. Начался он у Анны, как обычно, с того, что она выдавала в проходной наряды. После этого ей нужно было ехать на мост. «Мне сегодня, фройлен Анна, совсем не нравится ваш вид», — озабоченно сказал ей в комендатуре Ланге. «То есть вы мне всегда нравитесь, но с некоторых пор и пугаете. Вы никогда не улыбнетесь. Корф говорит, что это у вас от того, что вы ненавидите всех нас». «По-моему, господин Корф такой человек, что ему должно быть решить на все равно, есть ли на моем лице улыбка, нет ли ее», — сказала Анна. «Браво, фройлен Анна, вы удачно сострили. Между нами говоря, Корф — сухарь, и как-то не дико женоненавистник. Ему всюду мерещатся враги, он даже готов заподозрить в такой хорошенькой женщине». «Я же просила вас не говорить мне комплиментов», — дружелюбно попеняла ему Анна. Ланге ее тон окрылил. Он воспринял это как первый признак, что крепость начинает колебаться. Они были в комендатуре вдвоем. «Что поделаешь, фройлен Анна? Вы сами в этом виноваты. Вот и еще один комплимент», — пожурила его Анна. Ее миролюбие заставило Ланге совсем воспрянуть духом. Но опыт подсказывал ему, что здесь надо проявить максимум осторожности. Лед явно начинал подтаивать, и надо не дать ему снова замерзнуть. «Эй, теперь уж поздно останавливаться». Он махнул рукой с видом полнейшей безнадежности. «Я человек эмоциональный, даже служба здесь не сделала меня иным. Во всяком случае, вы уже имели возможность убедиться, что я не Корф». И он не упустил случая заметить в адрес своего помощника: «Тупица, солдафон, жандарм». «Надеюсь, вы ему не передадите, фройлен Анна. Впрочем, я его не боюсь». Он обошел вокруг стола, за которым сидела она, и, придвинув стул, сел рядом, положив руку на спинку ее стула. «Напрасно вы всегда так решительно отвергаете мои искренние попытки улучшить ваше настроение». «Я уж не помню всех наших разговоров, господин Ланге. Тем лучше». Его рука, лежавшая на спинке стула, передвинулась ближе к плечу Анны. «Я понимаю это как разрешение возобновить их снова. Считаю, что вы совсем необоснованно с таким предубеждением относитесь к перспективе провести вместе со мной вечер в офицерском казино». Анна покачала головой. «Я по вечерам предпочитаю оставаться дома, господин Ланге». «Попробуйте один раз нарушить ваше правило, и я обещаю, что вы не раскаетесь», — с жаром подхватил Ланге. «Вы любите музыку?» «Я уж не помню, когда ее слышала, господин Ланге». «А в нашем казино оркестр, можно и потанцевать. Неужели вам не наскучило каждый вечер оставаться одной?» «Нет, я остаюсь с соседкой. Возьмите и ее с собой». «Но ей 64 года». «Еще лучше!» — со смехом воскликнул Ланге. «Теперь я понимаю, кто вам навевает это настроение. Нет, дальше это так оставлять нельзя. Вы губите свою красоту, фройлен Анна. Это уже третий комплимент, напомнила Анна. Я рекомендую вам серьезно подумать над моим предложением. Ну что ж, я обещаю подумать, сказала Анна, если вы уберете свою руку. Извините, фройлен Анна. Он встал со стула. Не правда ли вы сказали, что согласны? Я только сказала, что подумаю, господин Ланге.